Кирилл глубоко задумался. Ему было ясно, что неизвестные хотят с его помощью ограбить Густава Адольфовича. Его хотят сделать наводчиком. Более того, поскольку он приходил в квартиру перед самым ограблением, все осматривал и измерял, он, естественно, будет первым подозреваемым для милиции. Очень глупо было бы со стороны неизвестного голоса предлагать ему такое, потому что не полный же он дурак, чтобы согласиться. Однако в запасе у наглого голоса наверняка есть еще какие-нибудь ловушки. На всякий случай Кирилл нарисовал план квартиры коллекционера. Квартира была типовая, поэтому сам по себе план ценности не представлял и большой информации не нес. На этом плане он указал размещение датчиков своей системы, причем часть датчиков показал правильно, а некоторые, наиболее замаскированные, оставил в качестве милых маленьких сюрпризов для незваных гостей. Вторым и наиболее сложным делом был разговор с коллекционером. Кирилл, придя на следующий день продолжать свою работу, позвал хозяина, попросил его сесть и не удивляться тому, что он услышит. «Густав Адольфович, вы можете не верить мне, можете разорвать со мной всякие отношения, но я должен рассказать вам о том, что кто-то готовит ограбление вашей квартиры». «Молодой человек, неужели вы думаете, что это первая попытка за всю мою долгую жизнь? Поэтому я и пригласил вас и попросил сделать всю эту сложную дорогую систему, что такие попытки предпринимались неоднократно. Но как вы узнали об этих планах?» Кирилл рассказал о вчерашнем звонке, умолчав о том, что этот голос ему уже был знаком по рассказам Татьяны, что все это непростое совпадение. «Густав Адольфович, вы ведь никому не говорили, что я у вас работаю?» «Разумеется, Кирилл, вы же знаете, что мы с женой живем не то чтобы затворниками, но и не приглашаем в дом кого ни попадя. И вас мы, так сказать, наняли только по рекомендации Марии Михайловны, нашего старинного друга». «Я примерно так и думал, потому что дело тут не в вас. Вернее, все идет от меня. Это меня хотят подставить». «Мария Михайловна в тяжелом состоянии, и я не могу выяснить у нее, кто мог знать, что она порекомендует меня вам». Коллекционер помрачнел. «И что же вы намерены предпринять?» «План я нарисовал, разумеется, с изменениями. Это нужно для того, чтобы оттянуть время. А потом, я думаю, вам следует обратиться в милицию». «Нет, Кирилл, я не хочу обращаться в милицию. У меня об этой организации не самые лучшие воспоминания. Вы не представляете, как трудна была жизнь коллекционера в нашей стране в доперестроечный период. Сколько эта самая милиция попортила мне крови. Я давно уже принял решение никогда не иметь с ними дела. Но у меня есть хороший знакомый, молодой человек, примерно ваших лет, может, чуть постарше, который какое-то время работал в другом силовом ведомстве, ну, вы меня понимаете, а потом ушел, так сказать, на вольные хлеба. Создал из своих коллег частное охранное предприятие. Мы давно знакомы. Я был когда-то дружен еще с его отцом. Мы с ним вместе учились в университете. Володя человек очень порядочный и, даже несмотря на свою жесткую опасную профессию, интеллигентный. Он часто помогал мне в своего рода трудных ситуациях. И сейчас я тоже хочу обратиться к нему». «Очень хорошо, Густав Адольфович. Это как раз то, что нужно. Только... простите, я хочу спросить вас, верите ли вы мне? Получается, что я принес в ваш дом неприятности». Коллекционер посмотрел на Кирилла долгим пристальным взглядом и сказал: «Я прожил долгую жизнь и научился отличать порядочных людей. Я вам верю».